Язык и его среда. Люди говорят на различных языках и диалектах. Диалект – это определенный способ употребления языка, характерный для какого-то района или для определенной группы людей. Диалект – это языковая идентификация говорящего. Он зависит от его социальной и культурной принадлежности. Поэтому есть тесная связь между социальным статусом, происхождением и диалектом. Таким образом, еврейские языки иногда называют диалектами. Однако это особые диалекты, обладающие общими для всех еврейских языков характерными признаками. Определенная связь с ивритом, письмо еврейскими буквами и все прочие упомянутые выше признаки. Еврейские языки – это все языки, служившие внутренним потребностям еврейской общины. Даже если направление развития этих языков и их продолжительное существование повлекли большие перемены в них, можно, тем не менее, выделить черты сходства между ними. Среди типов поведения, существующих в обществе, язык может быть самый важный. Он служит важнейшим средством коммуникации как внутри той или иной социальной группы, так и между ее членами и людьми, в нее не входящими. Отсюда особое значение изучения языка, когда речь идет об отношениях между евреями и христианами. В архитектонике разговорного языка евреи обнаруживали большую гибкость. Они быстро приспосабливались к языкам своего окружения с тех пор, как появилась еврейская диаспора в эпоху Второго храма. Это было по существу необходимым условием существования евреев в качестве меньшинства в обществе, в которое они вливались. Вместе с тем, из-за того, что они всегда были меньшинством, обособленным от общества, евреи создали для себя собственную коммуникационную систему, похожую на язык своего окружения, но отличающуюся от него. Это и есть еврейский язык. Теперь, когда вы познакомились с еврейскими языками, сформулируйте, каковы основные признаки языка меньшинства. Еврейские языки могут рассматриваться как некая кодовая система. Во всем, что относилось ко внутренним еврейским делам, будь то непосредственно в религиозной сфере или так или иначе связанное с ней, евреи говорили на чем-то вроде жаргона, непонятного чужаку. Это верно не только в том, что отличало евреев от христианского окружения, то есть еврейской религии, но и не в меньшей мере в том, что касается христианства. Распятие называется мерзостью на еврейском итальянском. Священник, в отличие от коэна, еврейского священника, называется на идише галах, бритый. Перед едой произносят браху, а после еды бенч, благословение после трапезы, от латинского бенедицере. И только еврей знает, что это значит, какая между ними разница и когда употребляют каждый из них. Эти еврейские слова и способы их употребления придают нюансы языку и определяют его социальное поле. Похоже, что главными факторами развития еврейских языков стали их мобильность с одной стороны и их консерватизм с другой. Эти два фактора в определенной степени противостоят друг другу. Мобильность побуждает к постоянным переменам в языке, включению в него новых элементов, в то время как консерватизм влечет к попыткам сохранить в языке устаревшие нормы, чтобы быть защищенным изнутри от новшеств, опасных для меньшинства более, чем для любой другой социальной группы. Консерватизм обеспечивает культурное единство, которое так важно для существования меньшинства. Во всех известных нам обществах язык религии требует для себя особого положения, отличающегося от того, которое занимает язык повседневный. В еврейских языках такое положение занимает иврит. Иврит – это слово Божие, язык священного текста, он же язык литургии и обучения, осуществляемого на основе текста. Однако наряду с этим у иврита была еще одна важная функция в общении евреев между собой в противостоянии нееврейскому окружению. Еврейские слова помогали евреям создать собственный язык, нечто вроде тайного языка, кода, который только они способны понять. В этом коде можно найти средства самоидентификации, сочетающиеся с критикой и иронией по отношению к чужим, не принадлежащим. Язык помогает входящим в меньшинство людям сохранить свои характерные черты и установить границы между собой и тем обществом, в котором они живут. Эта линия разграничения была необходимо отметить местом интеракции и полемики культур. В конце концов, евреи говорили иначе, так же, как и одевались, не так, как все. При переселении с места на место евреи забирали с собой свои языковые привычки и сохраняли их на новом месте. Это хорошо видно на примере английской речи евреев в современной Англии. Евреи быстро овладели языком, но включили в него пласты идыша и иврита, другую манеру разговора, а это, в свою очередь, создало особые социолингвистические нюансы языка. Это легко заметить любой, кто читал, например, книги Бернарда Меламуда и Филиппа Рота по-английски. Можно ли по языковым процессам в наше время, например, среди еврейских иммигрантов в Америке, делать далеко идущие выводы о еврейской диаспоре в средние века? Следует помнить об ограниченных возможностях исследования процессов, происходивших в далеком прошлом. Мы можем изучать только записанные тексты. Многие из них являются переводами с иврита, очень удаленными от повседневного разговора. И остается лишь строить предположения, и не всегда удается подтвердить их, и даже те из них, которые высказаны с большой осторожностью.